Глава 6. Разговор в машине. Я вернулся в вольеру и доложил Логану, что все прошло гладко. На самом деле хватило бы и телефонного звонка или письма на мыло. Но мне хотелось увидеть Анджелу. Нельзя же, чтобы память о нашем первом разговоре улетучилась. Нужно встретиться еще раз, пока она меня не забыла. Когда я вышел от Логана, Анджела была внизу. Чистила ковер возле бара. Такая же красивая, как и в первый раз. Нет, еще красивее. В последнюю неделю я много о ней думал, и когда снова увидел, поразился, какая она настоящая. Самая настоящая из всех, кого я знал. В горле пересохло, сердце стучало как бешеное. Я прошел галерею и стал спускаться по лестнице. К Анджеле. «Привет», — сказал я, проходя мимо, но почему-то не остановился. Ноги сами шли вперед. Я успел пройти еще несколько шагов и оказался уже почти у самой двери, когда Анджела, поняв, наконец, откуда исходит голос, повернулась и ответила, тоже улыбнувшись. «Что делать?» Я был в замешательстве. Просто остановиться на ходу и поболтать уже не получится, момент упущен. Надо возвращаться к ней, а это совсем не то, что случайная встреча. Она будет гадать, что мне нужно, и придется говорить что-то определенное, а я и сам не знаю, что сказать, ничего не приходит в голову. Идти вперед просто немыслимо. Оказавшись на улице, я потеряю шанс познакомиться с Анджелой поближе и буду жалеть об этом всю неделю. Как же быть? Я застыл в центре площадки для танцев, балансируя на одной ноге. Другая застыла в воздухе, словно размышляя, в какую сторону шагнуть. Анджела молча наблюдала за моими мучениями. Так прошло несколько долгих секунд. Я понял, надо что-то сказать, иначе меня примут за идиота. «Моешь пол, значит?» — нашелся я наконец. Анджела опустила глаза на швабру, потом снова посмотрела на меня. «Да», — сообщила она. Я пошел и направился к машине. Потом я долго думал, что мог сказать Анджеле, кроме дурацкого «моешь пол», и придумал целую кучу вариантов. «Красивый у тебя фартук, что-то редко мы встречаемся, у тебя вся спина белая, да что угодно бы подошло». Вот ведь дебил. Я решил, что больше так не попадусь, и просидел всю ночь, пока не затвердил сценарий нашей следующей встречи, включая то, как я буду нежно поддерживать Анджелу под локоток, когда она будет хохотать над моими импровизированными шутками. «Как поживаешь? Все трудишься? Иди нахрен, козел». «Я-то козел, а ты кто?» Это, конечно, самый кошмарный вариант сценария. Тут и локоток не поможет. Но до такого не дойдет, ясное дело. Только бы она дала мне шанс. Лишь бы поняла, что я хороший парень, не такая скотина, как другие, и все пойдет по плану. Осталось определить час икс. Я появлялся в клубе только для встречи с Логаном, что было нечасто. Могут пройти месяцы, пока мы снова увидимся. Вдруг за это время Анджелу уведут. Значит, нужен повод. Но какой? Я не могу прийти на следующий день. Два визита подряд — это подозрительно. А при моей работе нельзя вызывать у людей подозрения, иначе они начнут делать всякие опасные выводы. И все-таки мне отчаянно хотелось повидаться с Анджелой. В конце концов, я решил рискнуть. Припарковался напротив клуба и стал ждать, когда она закончит работу. «Привет, — скажу я, — подвезти тебя?» Анджела увидит меня и расцветет в улыбке, потом сядет в машину, рассыпаясь в благодарностях. «С работы?» — спрошу я. Она кивнет и расскажет, как прошел день и где она сегодня мыла пол. «Куда теперь? Может, хочешь чего-нибудь выпить, прежде чем ехать домой? За мой счет, само собой». Она скажет, что не прочь пропустить стаканчик, и я повезу ее в... куда? В какой-нибудь местный бар, где потише. Но в какой? Я не очень-то знаю эти места. Если честно, я вообще в барах не очень-то бываю. Что же делать? Пожалуй, пока ее нет, стоит съездить разведать. Или нет, мы вообще не будем ничего пить, а лучше поужинаем. В конце концов, приличный ресторан найти легче, чем тихий бар. А может, повезти ее домой и приготовить ужин? Черт, у меня же ничего нет, в магазин, что ли, сбегать? Что же я ей приготовлю? Лучше захватить из ресторана что-нибудь готовое. Например, звонок по мобильному. Я посмотрел на номер. Звонят из клуба. «Бриджес, ты где?» «Логан». «А что?» «Ладно, сформулирую вопрос иначе. Какого хрена ты засел там в машине?» Я поднял взгляд на окна. Ничего не видно. Стекла зеркально-черные, но Логан наверняка там, смотрит на меня. «Да-да, я тебя вижу. Мы все тебя видим. Что ты делаешь?» «Ничего». «Опасный ответ. Придется колоться». «Я просто жду Анжелу, уборщицу. Хотел подвезти ее домой». Пауза. Логан прикрыл трубку рукой и что-то кому-то сказал. Потом снова мне. «Послушай, Бриджес, я ведь предупреждал, что не стоит зря болтаться возле клуба, неважно, открыт он или нет. У нас тут полно ребят, которым надо заниматься делом, а они не хотят выходить, пока ты там маячишь. Думают, ты шпик. Так что будь панькой и вали отсюда, ладно? Мне работать надо». Так-то вот. Прокололся. Мало того, чуть жизнью не поплатился, и все из-за девчонки. Теперь сюда нельзя будет сунуться по крайней мере пару месяцев. Я ехал домой совершенно убитый. Имел последний шанс увидеть Анжелу и позорно его продул. Тот наверху снова выиграл. Подлый сукин сын, который следит за мной и мечтает, чтобы я никогда никого для себя не нашел. Я стараюсь так не думать, я вообще далек от религии, но иногда это иначе просто не объяснишь. Какой-то грандиозный космический заговор, чтобы лишить меня самого обычного человеческого счастья, которое остальные получают без всякого труда. Мне нужно то же самое, что и всем, ведь так? Так с какой стати я должен быть один? Почему у меня все не как у людей? Думайте, что хотите, однако порой, клянусь Богом, возникает полное ощущение, что кто-то могущественный хочет разрушить мою жизнь. Кажется, теперь я знаю, что чувствовал бедняга Карпентер. Я ехал и старался выкинуть Анжелу из головы. Сосредоточиться на чем-то другом. Когда я не работаю, то веду почти монашескую жизнь. Чем только я не пробовал занять себя. Йогой, дзюдо, медитацией, раскрашиванием оловянных солдатиков и не припомнить всего. Скучно. Любое хобби. Тоска да и только. Меня никогда не охватывало непреодолимое желание строить парусник из спичек или запускать модель самолета где-нибудь на пустыре. Впрочем, пробовал я и то, и другое, но удовлетворения не чувствовал. Просто не знал, чем еще заняться. Черт возьми, немного общения, вот и все, что мне нужно. Просто чтобы был кто-то, с кем можно лежать рядом ночью, обнять, если чувствуешь себя одиноко, или посмеяться вместе, если счастлив. Неужели я хочу слишком многого? Не знаю. Ясно одно. Рисовать в сотый раз вазу с фруктами или сидеть на полу, утыканном ароматическими свечками, и бубнить сутры – плохая замена. Забыть про Анжелу никак не удавалось, и беспомощность еще больше угнетала меня. Я ехал домой, думая обо всем этом и расстравляя свои раны, и вдруг изо всех сил ударил по тормозам, чуть было не превратив в гармошку десяток машин, пристроившихся позади. «Вот она! Стоит на той стороне, одна, ждет автобуса!» Я резко повернул, пересек две полосы и со скрежетом затормозил в паре метров от Анжелы. Она вздрогнула и споткнулась о сумке с продуктами, чуть не свалившись сама. «Эй, привет!» — в восторге заорал я, распахивая дверцу машины. «Это я!» Анжела испуганно заморгала, потом узнала меня. «О, привет!» — пробормотала она. «Подвезти?» «Нет, спасибо, я доберусь». Она показала на двухэтажный автобус, выехавший из-за поворота. Моя улыбка угасла. «Еще один шанс уплывает. Может, все-таки...» — промямлил я. «Мне совсем не трудно». «Нет, не надо, тут всего три остановки». «Но мне это ничего не стоит, давай!» — взмолился я. «Не надо, спасибо большое», — покачала она головой. «Как же уговорить?» «Ну, пожалуйста, будет слишком дико». Тут сзади раздался сигнал автобуса, требующего освободить дорогу. «Пока!» — Анжела махнула рукой и подобрала сумки. «Погоди!» — крикнул я. «Не надо! Зачем тебе ехать вместе с этим быдлом? Садись ко мне!» И уже сказав это, понял, что она, скорее всего, постоянно ездит на автобусе, а значит и сама, строго говоря, принадлежит к быдлу. Анжела улыбнулась на прощание и обошла машину сзади, направляясь к автобусу, застрявшему посреди дороги. В отчаянии я выскочил наружу. «Пожалуйста, ну разреши мне тебя подвезти. Нам очень нужно поговорить». Она обернулась и подозрительно посмотрела на меня. «Поговорить? О чем?» «Ничего плохого, я обещаю». Водители и пассажиры недовольно вытаращились на нас через стекла автобуса. Анжела некоторое время колебалась, пока захлопнувшиеся двери не приняли решение за нее. «Ну ладно», — проговорила она, залезла в машину и поставила сумки на колени. Я мысленно возвел глаза к небу, благодаря того, кто наверху, и гадая, что буду ей говорить, когда сяду и пристегну ремень. «Куда ехать?» — спросил я. «Домой. Туда, я покажу». Я обогнал автобус, помахал водителю, который яростно сигналил, и улыбнулся Анжеле. Она нахмурилась, неловко заерзав под своими сумками. «Ты хотел поговорить?» «Нет, то есть да». Я поправил зеркало и несколько раз переключил передачу, чтобы выиграть время. «Как поживаешь?» «Нормально». «Как работа?» «Нормально», — повторила она. «Вот отлично», — кивнул я. Наступило молчание. «Меня зовут Ян», — вдруг осенило меня. «Ян Бриджес». «Я знаю». «Она знает мое имя? Вот это да! Значит, думала обо мне, раз выяснила, как меня зовут». «Интересно, кого она спросила и в каких словах? Исподволь, стесняясь при этом, или прямо так и спросила, кто я такой?» «В конце концов, любопытство меня заело. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Кто тебе сказал?» «Ты сам на прошлой неделе». «Правда?» «Вот кретин». Я ломал голову, пытаясь вспомнить, о чем я тогда болтал, однако на ум приходила лишь ее швабра. «Ты с работы идешь?» «Нет, из магазина», — Анжела показала на свои сумки. «А, ну да, понятно. Но почему мне так трудно? Почему Анжела не поможет? Ей же ясно, я к ней неровно дышу. Что, трудно сделать шаг навстречу? Вряд ли ее так уж добиваются с ее-то ногой. Казалось бы, должна и она проявить хоть какой-нибудь интерес или, ну не знаю, хотя бы благодарность за то, что я не замечаю ее недостатка. Много ли мужчин вели бы себя так на моем месте? Разве она не видит, что я готов любить ее даже не вопреки хромоте, а благодаря ей? Я готов любить искренне, слепо, невзирая ни на какие препятствия. Неужели эта дура не понимает, что я ей предлагаю? Шанс быть любимой, как любая нормальная женщина, разве он ничего для нее не значит? Но хоть пару слов в ответ, немного любезности, улыбку, наконец. Или я чего-то не понимаю? Обручального кольца на пальце нет. Я в этом первым делом убедился. Ну ладно, она не замужем, но, может быть, просто живет с кем-то. Если верить Эдди, ничего подобного. Я спросил его в прошлый раз, когда забегал к Логану. Никого у нее нет. Может, он просто не знает? Мне очень хотелось посмотреть в ее сумке, что там и на сколько порций, и я несколько раз взглянул на них, но снаружи ничего не было видно. Боюсь, она подумала, что меня интересует нога. На всякий случай я перестал смотреть. Следуя указаниям Анжелы, я повернул налево, потом направо и опять налево. Наконец она показала, где хочет выйти. Вот и еще один шанс уплывает из рук. Я остановился, она завозилась на сиденье, открывая дверцу. «Все». «Теперь или никогда?» Сердце ушло в пятки. Я осознал, что действовать придется вслепую, без единого слова ободрения, не говоря уже о какой-то гарантии. «Ладно, скажу все прямо. Может, смилостивится и хотя бы не пошлет подальше». «Спасибо, что подвез», — сказала она, ступая на мостовую. «Пока». «Погоди!» — крикнул я, поспешно выкарабкиваясь из машины. «Ты пьешь что-нибудь?» «Что?» «Я в смысле, что бы ты хотела?» Анжела удивленно смотрела на меня. «Хотела?» «Ну да, со мной. Хочешь, выпьем чего-нибудь?» «Извини, мне нужно обед готовить». «Знаешь, давай пойдем куда-нибудь, и я угощу тебя обедом». «Нет, это не для меня», — сказала она, оглядываясь на дом. «Для моей мамы». «Что?» «Может, я не расслышал?» «Для мамы?» «Ну да, я живу с мамой. Она нездорова, и я ухаживаю за ней». «Вот здорово! Живет с матерью, значит, никаких мужчин. У меня определенно есть перспективы. И главное, Анжела будет меня любить еще и за то, что я готов мириться не только с ее ногой, но и с больной матерью. Ну, то есть, я имею в виду, мы будем иногда навещать ее. Я покладист, всегда вежлив, и старушка скоро убедится, что ее дочь в хороших руках. Сегодня, само собой, поехать выпить не удастся, однако потом я найму мамаше прислугу, чтобы она была на всем готовом, и тогда мы с Анжелой сможем проводить время вместе». Прокрутив в голове новую информацию, я вновь обрел оптимизм. «А как насчет завтра? Пойдем куда-нибудь?» «Я не могу». «А послезавтра?» «Извини». «А что такое?» «Я работаю». «Не беспокойся!» Тут я осекся, осознав, что слишком поспешные финансовые предложения могут выглядеть как подачка или, хуже того, плата за интимные услуги. «То есть, я хочу сказать, ты могла бы взять выходной?» «Нет, не получится». «Ну хорошо, а в обед или вечером?» «В это время я больше всего нужна маме». «Неужели она не может хоть один вечер побыть одна?» — воскликнул я. «Извини», — покачала головой Анжела. Несколько мгновений мы стояли, глядя друг на друга. Потом я отвел взгляд, не в силах скрыть жестокого разочарования. Внутри меня все переворачивалось. Снова поймав взгляд Анжелы, я прочистил горло, чтобы попрощаться, но лишь что-то невнятно прохрипел. «До встречи», — сказала она. «Угу, пока», — мрачно кивнул я. Забравшись в машину, я даже не смог как следует закрыть дверь, пришлось снова открыть ее и захлопнуть. Включив зажигание, я уже был готов отъехать, когда Анжела вдруг постучала в окно. «Если хочешь, мы можем встретиться в следующий четверг, у меня будет выходной». «В четверг?» «Да, днем. Мама привыкла, что я днем работаю, она справится сама, так что если хочешь...» «Да, конечно, отлично!» «Спокойно, я на то все испортишь. Я заеду за тобой. Во сколько?» «В час». «Отлично. В следующий четверг в час дня. Выходи, я буду ждать». «Хорошо, до встречи», — улыбнулась Анжела и заковыляла по садовой дорожке к дому. Я был в таком возбуждении, что не уехал, пока она не скрылась за дверью. «У меня будет свидание! Свидание с Анжелой! Наконец-то! Я едва мог держать себя в руках. Все получилось! Немного настойчивости и дело в шляпе! Свидание! Анжела!» «Но черт побери, что же мы будем делать?»